понять, кто вы. Кто-то очень мелкий и далеко. То ли мужчина, то ли женщина. По какой причине то или иное явление? Бог его знает. Могу только предполагать, а предполагать не хочу. Потому что это вилами по воде. Эти два упражнения можно делать подряд? Можно. Разница для левшей и правшей отсутствует. Левую руку на сердце, правую руку в гьян-мудру. Гьян-мудра. Мудро знание. Указательные большие соединены, остальные три подняты. Ладошка открытая. Некоторые пытаются ее вот так держать. Не надо. Ладошка должна быть открытая. И рука находится около плеча. Гьян, она же джнан, она же знание. Просто в разных языках немножко по-разному звучит. Дальше. Повторюсь, 3-7 лет. Эмпатия и выяснение, чего же ты сам чувствуешь. Многие люди не знают своих чувств. Крайне рекомендую обзавестись колодой карт эмоций. Там расписано 160 эмоциональных состояний. И вам надо просто взять, посмотреть на каждое состояние, почувствовать его. И затем в течение дня начинать задавать себе вопрос, что я чувствую сейчас, что это за эмоция. И когда у вас эта эмоция начинает как-то называться, у вас появляется 160 состояний, которых вы знаете. Где можно купить? Можно купить cards.davolatov.ru. Ссылочку вам сейчас дадут люди из службы поддержки. Да, вот Евгений дал. Спасибо, Евгений Анатольевич. Купить можно там. Можете сами составить себе список разных эмоций. Просто там они есть, и картами можно пользоваться еще много для чего. Зачем мудро? Чтобы у вас появлялась осознанность того, через что вы проходите. Архетипы будут скоро, да, где-то к середине февраля. Не смогли напечатать к началу февраля. Там первая-вторая неделя. Вот. Продолжаем разговор. Надо себе задавать вопрос, что я чувствую, и затем начать такой же вопрос задавать по поводу других людей. Как вы купили? Ну, они еще были, когда вы купили. Потом они закончились. Есть такое странное свойство товарного продукта заканчиваться. Доставка по всему миру, кроме Австралии. В Австралию почему-то таможня не пропускает. Если остальные пальцы полностью не разгибаются при колечке, ну, значит, не разгибаются. Что ж тут скажешь? Пользуйтесь неразогнутыми пальцами. Дальше. Когда научились чувствовать что-то сами, задаем вопрос, что чувствует другой человек. Это обязательно, потому что, начиная чувствовать других, мы научаемся получать обратную связь, не требуя обратной связи. Будет ли какой-то курс по метафорическим картам? У меня есть курс по метафорическим картам. Там 4 уровня. базовый продвинутый мастерский тренерский. Проходит онлайн с кураторами, с проверкой, с проработками. Так что можете в любой момент подключаться. Нужно ли представлять, как обиды уходят? Нет, они уходят просто так, сами по себе. Евгений Анатольевич, там тайна какая-то возмущается. Помогите ей подключиться. Напишите, что ей сделать. Чуть ниже по чату. Вот. Блин, я все застреваю, отвлекаюсь. Я, наверное, перестану отвлекаться. И начнем разговаривать. Да, лучше делать на голодный желудок упражнения, несомненно. Так, когда научаемся чувствовать, что чувствуют другие люди, когда у нас включается эмпатия, мы дальше задаем себе, когда что-то делаем, вопросы, что этот человек почувствует, когда я это сделаю, и сделал что-нибудь в его сторону. Смотрите, так ли это? Насколько ожидаемое совпало с реальным. Удивительные люди, кстати. На крики о помощи им пишут, что им сделать, они не делают. Для того, чтобы... Да, когда сердечко начнет залатываться, у нас все равно будут оставаться такие классные штуки, как привычки. Есть большое количество привычек себя принижать, разным образом понижать свою энергетику. А стоит энергетике реально опуститься низко. Те, кто проходили духовную интеграционику, если по вибрации понизить ниже 200, то ни о каком работающем сердце, ни о какой любви к себе или кому-либо там разговора не идет. Необходимо делать что-то, чтобы ваш уровень вибрации, чтобы ваша эмоционалка не опускалась ниже скуки. А какой самый лучший способ поднятия выше скуки? Например, это нормальное эмоциональное состояние, которое возникает вследствие того, что вы делаете эмоционально грамотные вещи. Например, каждая женщина практически, за редким исключением, готовит. Что такое готовка? Готовка – это магический ритуал, по-другому его назвать сложно, превращение изначально непригодных для сырого потребления продуктов в что-то более вкусное и полезное. И в зависимости от того, в каком настроении находится прекрасная женщина, готовя эту самую еду, получается либо полная отрава, если она была злая, и даже на вкус это может быть очень даже неплохо. Но отравой оно становится, потому что напишите ей, чтобы она зашла не с телефона. Пожалуйста. А то, к сожалению, вот. Она становится энергетической отравой, которая уничтожает тех, кто ее ест. Если же женщина то же самое делает с любовью, то эффект от этой еды гораздо выше и для здоровья людей, и вообще. Мне когда-то по молодости повезло. Одна, ну, скажем так, леди уже более зрелая, нежели я, пожила у меня несколько дней, и она ко мне относилась тогда очень с любовью. И я буквально за эти несколько дней понял, она готовила, насколько я себя иначе чувствую, когда тот, кто делает, делает это с любовью. Предыдущая моя красавица готовила абы как. Она обычно делает в злом состоянии, и это отвратительно влияло на здоровье. Мне было 23 года, но это чувствовалось просто вот Очень чувствовалось. Поэтому, дорогие дамы, что надо делать, чтобы готовить с любовью? В хорошем настроении хотя бы. Петь. Но не русские народные «Ой, шла я пьяна» или еще что-нибудь в этом роде, а что-нибудь радостное. Радостное, эмоционально высокое. Если вы не знаете таких русских песен, а у нас очень много песен, которые несут в себе не очень позитивные вибрации, а очень даже разрушающие сердце, попробуйте поставить мантры, например, в исполнении Снатам Каур. Есть хорошая мантра «Онг Намо». «Онг Намо». Те, кто были на максимальной жизни, на живой, помните, когда сидели, пели «Онг Намо», «Гурудев Намо», «Гурудев, Гурудев, Гурудева». А если муж говорит «не вой», так не надо выть, пойте. Можете мурлыкать себе под нос. Можете пропевать бидж-мантры. Да, какой-нибудь «Don't worry, be happy». «Don't worry». Классная песня. Поставил, подпел. Дева Прэмл, ну это на вкус и цвет семеро одного не ждут. Дева Прэмл классно поет, но там кого? Ну, лично мне нравится больше по вибрациям. А что делать, если не любишь готовить, но приходится? Делать с любовью. Все равно же приходится. Русские народные красивые, может быть. Для этого их надо знать. Ух ты. Подсадил человека из учителя кундалини. Супер. Имя мантры исполнительница Снатам Каур. Снатам Каур. Очень-очень много ее записей во ВКонтакте. Да, можно поставить гимн максимальной жизни, тоже радостно петь. В общем, что угодно. Так, если вам нужна только реинтеграция, давайте сделаем реинтеграцию, вы пойдете спать. Мною пытаются управлять. Я обычно этого не очень люблю, потому что есть схема, по которой надо выдать материал, чтобы он усвоился. Для этого каждое упражнение должно закончиться интеграцией. На интеграцию нужно время. Если я это время не даю, все получается в кашу. Рамдас Гуру есть, у Девы Прэмал есть, у Снатам Каур. Так что доверьте, пожалуйста, процессу. Если не нравится, ну идите спать. Послушайте интеграцию в записи. Запись-то будет. Никуда же она не денется. Когда мы научаемся поддерживать свое хорошее состояние, мы можем начать адекватно взаимодействовать с другими людьми. Почему? Обычно, глядя на другого человека, мы ждем, что он на нас гавкнет, что он нас оценит, что он каким-то образом объяснит нам, что мы делаем не так. И что мы обычно испытываем, если на нас кто-то гавкает? Нам становится обидно, досадно, и мы так или иначе начинаем ему противодействовать. Если у нас начинает зарастать сердечко, то на любую эмоцию, обращенную к нам, мы можем успеть сказать себе прекрасную мантру. Это не имеет ко мне никакого отношения. Это его частное мнение. Мантру лучше записать. Чтобы эта мантра начала срабатывать, на автомате. Ее надо повторить несколько десятков тысяч раз на разные фразы разных людей. Это не имеет никому, ко мне никакого отношения. Это его частное мнение. Понимаете? Записали. Это не имеет ко мне никакого отношения, это его частное мнение. Как мы можем сделать так, чтобы это прозвучало в нашей голове несколько десятков тысяч раз? Для этого надо на каждую фразу, просто сознательно, на протяжении многих дней, на каждую фразу, которая направлена к вам или не к вам, проговаривать эту мантру. Просто так в подсознание это не войдет. Анна, у вас возмущение духа идет от чего? От того, что что-то не по-русски? Или вот на эту фразу? Это действительно его частное мнение. Принимать его или не принимать его, это уже следующее движение души, тела, эмоций. Но обычно на любое частное мнение у нас сразу всколыхивается внутреннее содержимое, которое говорит: «Это ты меня оскорбляешь, тварь такая!» А он ничего такого сказать не хотел. Если почитаете Джона Грея, «Женщина с Венеры, мужчина с Марса», или наоборот, «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», там много приведено фактов, нестыковки, понятий того, что думает женщина, сказав, и как это слышит мужчина. И наоборот, того, что сказал мужчина, что он имел в виду, и того, что услышала женщина. Они абсолютно по-разному друг другу слышат. Ну, устроено мы так. И мы должны на каждую фразу, ну, чтобы это село в подкорку, надо просто наработать количество повторений. Поэтому просто на каждую. Нет, это только для снятия проекции. Если у вас нет навыков снимать проекцию с помощью духовной интеграционики, с помощью каких-то методов работы с картами, тогда для всех нормальных, простых людей, не обремененных излишними психологическими знаниями, срабатывает вот эта простая методика. Это его частное мнение. Ко мне это отношение не имеет. Я потом подумаю, что я могу сделать в ответ на это. Но это дает повод не обидеться. Дает возможность не обидеться. Вы можете прочитать книгу Джона Грея, конечно. Лучше, конечно, это сделать. Вы поймете про своих партнеров, что они просто другие, они не вы. Но Джон Грей не может описать все. Он может описать некие базовые функции. Хотя он написал много книг, но он написал просто базовые вещи, которые происходят у человека мужского пола и женского пола. Что если мужчине жаловаться, он пытается исправить ситуацию, а женщине надо, чтобы ее послушали. Но самое смешное, что потом и мужчины начинают жаловаться, чтобы их послушали. А женщина почитала книгу Джона Грея и понимает, что раз мужчина жалуется, то там уже полные кранты. А если вы можете вместо того, чтобы броситься спасать, сначала сказать, это не имеет ко мне отношения, потом у вас включается думалка, вы анализируете, что было сказано, и в ответ задаете вопрос. Ты мне это говоришь для того, чтобы я что-то предпринял? Или тебе надо просто выговориться? Он говорит, выговориться. Отлично. И вы отключаете сознание. Как снимать проекции с помощью ДИ? Стандартно покажи, исцели. Ничего нового. Проекции тоже снимаются. Так вот, каждый раз, когда вам что-то говорят, и у вас возникает на автомате, это ко мне не имеет никакого отношения, я потом подумаю, могу это принять или не принять. Могу на основе этой информации предпринять какие-то действия, те или иные. Но, скорее всего, на основе этой информации я дальше начну выяснять, что конкретно ты имеешь в виду. Я понял это намек, я все ловлю на лету, но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Пример. Обычно женщина, ну, вчера, ну, ладно, ситуация ситуации. Возьму гипотетический пример. Едете с супругой на машине мимо какого-нибудь особняка, она говорит, ух ты, вот бы в таком пожить. Что думает средний мужчина? Ой, тварь, готова отдаться первому встречному богачу, потому что мне такое никогда не заработать. Ну, там особнячок 20 миллионов долларов, например, стоит. Думаешь, гадюка, она все о деньгах. А мою большую душу она ни во что не ставит. Вопрос. Что было сказано, что было услышано? Сказано было, как, наверное, там классно. Хотелось бы попробовать. Хотя бы в мыслях. И она уже начинает свой мысленный эксперимент. Что она там, что она всем этим распоряжается. И она, прикинув этот мысленный эксперимент, сказала, ну в пень, это же какие деньжища нужны, чтобы всем этим управлять. И она про это забыла. Мужчина услышал по-своему. Он проинтерпретировал, что это она хочет мне сказать этой фразой, что я должен такое зарабатывать, и пока я такое не заработаю, я ничтожество и так далее. Ну, из своего детства. Что взял, то взял. И в итоге он обиделся на что? На что он обиделся? Собственную низкую самооценку. В итоге каждый раз, когда она будет говорить что-нибудь еще, на что он будет обижаться? На нее? В итоге он будет говорить, что это она дурная. Она такие вещи говорит, она не уважает его, она плохая. Но если у него в голове будет, это не про меня, это ее частное мнение, то следом будет идти вопрос, в смысле, ты хочешь арендовать такой особняк на день? Она говорит, да нет, ты что, я представил, я уже все поняла, мне не надо. Все, и вопроса нету. Он был, его не стало. Он мог бы быть, но его не стало. Просто потому, что сначала немножко сказал себе, это не про меня. А потом просто уточнил. Прежде чем начинать обижаться, дуться и устраивать какие-то сложные манипулятивные действия, которые приведут в конце концов его снова в чувство восстановленного самоуважения, на которое никто и не претендовал. И если вы посмотрите на жизнь супругов, то огромное количество раздрая базируется только лишь на том, что у обоих в этих отношениях обнажено нутро, торчат нервы, и что ни скажи, больно. Эмоции завтра появятся. Так, светит солнышко, посмотри там, поправь количество наличествующих эмоций на складе. Вот. И вот эти вот нервы, направленные друг на друга, они буквально шевелятся и ждут. Ну кто же меня заденет? А, задели! У меня появился повод собрать всю мою энергию и в ответ зазвездить. Потому что между ними уже накопилось большое количество претензий, противоречий. Любви там нету. Там сплошные вот эти расставленные сети поддавков, в которые так и ждут, когда попадет второй человек. Подсознательно ждут. Манипулятивные отношения, базирующиеся на том, что квартиру поделить невозможно, ребенок очень есть, делить его пополам нельзя. Количество эмоций на сходе. Да. Спасибо, Сергей. Действительно, прозвучало смешно. Вот. И вот эти вот переплетающиеся нервные цепи, которые ждут, когда кто-то кого-то заденет, они присутствуют. Любви тут нету. Есть месть, есть обязанности. Отсутствует хочу, присутствует надо. И вот это надо. Надо терпеть, надо соответствовать. Это все как у людей. Будь они неладны. Что за жизнь такая? Да провались и на пропадом. И очередной развод. Находит следующего человека, он ничем не отличается. После того, как заканчивается конфетно-букетный период, опять появляются эти сети нервов оголенных, за которые друг друга дергают. И всего лишь одна вот эта установочка, это не про меня, позволяет оголенные нервы втянуть. И тебя уже перестает цеплять то, что говорит твой партнер. И у тебя появляется способность уточнять. Способность обсуждать, способность разговаривать. Потому что у каждого свои привычки, у каждого свои ассоциации, которые говорят, если действуют вот так, то это говорит об этом. И то, что в разных семьях абсолютно разные привычки и абсолютно разные последствия одного и того же. Ну, например, у меня вместо того, чтобы орать друг на друга в семье, было принято замолкать. Мы не орем. Мы молчим. Можем сутки молчать. Можем неделю молчать. Можем. У нас хватает силы воли. И мы с мамой соревновались. Кто дольше промолчит. Кто дольше никому не обратится. Как вы думаете, что происходило в моей первой семье? Когда что-то меня начинало не устраивать, я затыкался. Как это воспринимала моя жена? Все нормально. Потому что в их семье было принято сразу выдавать то, что тебя не устраивает. А я? Все нормально. Месяц нормально, два нормально, три нормально. Но когда уже совсем не в моготу и силы воли не хватает, начинаешь высказывать. А человек понимает, что что-то тут не то. Не может кто-то, ну, по ее понятиям, три месяца терпеть, прежде чем начать говорить. И эта нестыковочка очень сильно напрягает. И начинаются поиски того, что же явилось тем фактором, который привел к тому, что ты начал говорить только сейчас. Наверное, ты хотел меня обмануть. Ах, ты добрый человек. Обман – это то, что, как говорила мама жены, это абсолютно неприемлемая в семье вещь. Если есть обман, то он должен быть наказан. И он был наказан? Бывал. Одна маленькая нестыковка в привычках. Одна маленькая не сложившаяся семейная жизнь. Но чтобы до этого дойти, требовалось много чего все проработать. Если бы мы могли в то время, вместо того, чтобы додумывать, а тем более пользоваться клише, которое мы взяли у родителей из серии надо наказывать обманщика. Человек, которого я люблю, не должен обманывать никогда, чего бы это ему ни стоило. Иначе я его не люблю. Судьба могла сложиться сильно иначе. Это был грустный брак. Да, Ольга. Что было, то было. Я был моложе. У меня был другой объем знаний, другой объем опыта. Сейчас он стал гораздо больше. Есть чем поделиться. И опять же, я-то при этом не сильно поменялся. Ну, например, супруга, если мне сейчас наступит на больную мозоль, ты получишь в лоб очень быстро. Я, конечно, сначала спрошу, зачем ты стал на мозоль. Предложу слезть. Но если вообще человек откажется слезать, получит моментально. Вот как откажется, так сразу и получит. Сделает ли это меня более близким в дружеских, любящих, там, семейных отношениях? Нет. Супруга регулярно встает мне на больную мозоль, ту или иную. Но дальше я просто спрашиваю: любимая, ты это с какой целью делаешь? Мне больно. Обычно после этого: ой, я не знала. Извини. И что мне сделать так? Точнее, что мне делать, чтобы этой боли у тебя не было? Как ее компенсировать? Говорю: слезла, уже хорошо. Я уже доволен, счастлив. Если у тебя хватит мудрости не наступать на нее в следующий раз, это будет здорово. У нее обычно после этого хватает сознания сказать: может, давай мы это проработаем, чтобы это не было больной мозолью. Да, давай проработаем. И мы прорабатываем. Случается это нечасто в таком формате, но обычно очень точно и метко. Ну и в обратную сторону то же самое. То, что еще год назад вызывало у нас бурю эмоций и желание удавить на месте сразу, сейчас не вызывает вообще никаких эмоций. Даже на ха-ха не пробивает. Но для этого надо говорить, понимая, что то, что сказал тот человек, не является попыткой тебя обидеть. Что это не про тебя. Это его частное мнение. И вот когда это стало нашей привычкой, неосознанным действием, привычкой, привычкой восприятия, человек что-то сказал, это не про меня. А потом спрашиваешь: а что ты имел в виду? А для чего ты это сказал? Ты хочешь, чтобы я что-то сделал, и мне просто на это никак не реагировать? Если муж не работает над собой, моя работа улучшит состояние обоих? Да. Вы как минимум станете осознанным и перестанете топтаться на его мозолях. А он, когда с его мозолей слезут, перестанет орать на вас в ответ. И через какое-то время скажет, что моя жена – лучшая жена в мире. Никого лучше быть не может. Тяжело обходить, когда мозолей много? Да, особенно когда свои везде разбросаны, как сторожевые кнопки. Мне надо вместо Тервера. Нет, мне надо не вместо. А если то, что тебе нравится, является мозолью у другого? Ну, дальше ты включаешь такую вещь, как любовь. Что такое любовь? Определение, помнишь, которое давал в начале веба? Это состояние, когда ты принимаешь человека, относишься к нему, ну, точнее, не понимаешь, когда ты в человеке ищешь сильные стороны и готова давать ему что-то в большем объеме, чем надеешься, тебе вернется. То есть ты начинаешь осознанно давать этому человеку любовь. И осознанно искать в нем хорошие стороны. Хорошие, осознанно, каждый день. Я не идеальна. Моя любимая не идеальна. Но я не спрашиваю, в чем она не идеальна. Я постоянно себе задаю вопрос, в чем она прекрасна. И каждый день выхожу в чем. У нее огромное количество прекрасных проявлений. Если ты начинаешь смотреть именно глазами любви, ты начинаешь подмечать сильные стороны человека. А когда ты подмечаешь сильные стороны человека, обращаешь на них его внимание, они в нем неизбежно начинают улучшаться, усиливаться. Поэтому, с моей точки зрения, семейная жизнь – это баланс между, ну, то есть, где-то тропинки, чтобы не наступать на больные мозоли, и наблюдение сильных сторон человека, которые позволяют постепенно этим больным мозолям втягиваться и исчезать, а сильным сторонам процветать и улучшаться. Как я уже не спросил, когда на мозоль встал, я спросил, ты это специально делаешь, мне сейчас больно. Сначала дал обратную связь, мне больно, а потом уточнил, ты это для чего-то делаешь или так получилось? Конечно же, так получилось. Никогда не хотят другому сделать больно. Есть только один единственный случай, когда один человек другому делает больно осознанно. Это когда он испытывает боль сам. И хочет другому показать, что смотри, какую боль я испытываю в отношениях с тобой. Я тебя люблю, я соблюдаю закон баланса, поэтому я сделаю больно и тебе. Потому что если я этого тебе не верну, я буду вынужден, ну, от тебя уйти, по всей видимости. Закон баланса очень важная, ценная штука. Поэтому, дорогие друзья, вот эту вот установочку, это не про меня. Это его частное личное мнение. Вот ее надо наговаривать и наговаривать и наговаривать. На любую фразу, которую кто-то говорит. Включаете телевизор, диктор начинает говорить, а вы про себя, это его личное мнение, это его личное мнение, это его личное мнение, и это его личное мнение, и это его личное мнение, и это не про меня, и это не про меня, и это не про меня, и это не про меня, и это... А, вот это про меня, когда что-то хорошее. И это не про меня, и это не про меня. Чтобы у вас появилась наработка, автоматизм. Если у вас есть желание давать любовь тем, кто окружает, но желание одного, да ради Бога. Это же ваш выбор. Это же ваша жизнь. Вы сами выбираете, как ее проводить. Если вы хотите проводить ее с одним человеком, ваш выбор. С многими людьми, ваш выбор. Не с одним человеком, тоже ваш выбор. Он нормален. Это ваша жизнь. И вы имеете полное на нее право. Дальше, когда люди говорят, вот, я не знаю, что мне выбрать, либо хорошую жизнь материально, но при этом рабство, либо что-то еще, да ну, решайте. Если есть что-то хорошее тут про меня, конечно, ну как же иначе, ну все хорошее про меня. Конечно, это мое мнение. Естественно. Более того, когда я рассказываю свое мнение, я практически на очень многих лекциях говорю, друзья, то, что я высказываю, это мое личное мнение, верить ему не надо. Вы его проверьте. И если это сработает, супер. Не сработает, ну, зато у вас есть опыт. Хорошо, раз вас коробит частичка «не», ладушки, это его частное мнение. Это его частное мнение, это его личное мнение. Он имеет право на свое мнение, а я на свое мнение. Главное это не то, что вы сказали, не фраза. Вселенная не слышит частицу «не». Вселенная вообще не слышит слов. Вселенная слышит мыслеобразы. И когда мыслеобраз не про меня, выставляете руку, да? Я же и показываю, демонстрирую, не про меня. Вот этот мыслеобраз, он и возникает. Поэтому ваше честное мнение. Я потом уточню, проясню, и если оно имеет место быть, я с ним соглашусь. Или не соглашусь.